Глава 75. Адепты запретной магии. Ощущать себя запертым в собственном теле было странно. Я продолжал мыслить, чувствовать, двигаться, но не мог никому ни рассказать, ни написать, ни даже намекнуть о Вилетте. Это было похоже на то же самое заклятие, которое на меня наложил король, только гораздо сильнее, и обойти его никак не получалось. Я по-прежнему являлся с докладами к Его Величеству, но все, что мог сказать, поиски продолжаются. Ни король, ни главный маг даже не догадывались, что произошло со мной и почему дело застопорилось, хотя еще недавно начали всплывать новые факты, а признание Вилетты поставило бы окончательную точку. Увы, вестница сумела незаметно разрушить записывающий артефакт, а письма моих информаторов почти сразу попадали к ней в руки, лишая возможности передавать их дальше. Соответственно, отчетов по полученной информации тоже не было. Да, Вилетта управляла мной, заставляя подчиняться своим малейшим прихотям. Хорошо, что у нее хватило ума не переходить черту, чтобы моя резкая перемена отношения к ней не бросалась в глаза окружающим. Поэтому прогулки в саду, а также совместные обеды, стали традицией. Но хуже всего было то, что, потеряв способности призывать собственную магию, не мог отправить весточку Ларе. Я надеялся, что с ней все в порядке, ведь она даже умудрилась в переписке пообщаться и с куратором, которого выделили Мадалине, и с директором пансиона, согласовав не только дату отъезда, но и множество мелких деталей, которые будут касаться сестры во время обучения. Так что за девочку я тоже мог быть спокоен, ведь в тот самый злополучный день, когда Вилетте удалось подчинить меня запрещенной магией, мне прислали копии приказа о зачислении и подписанных Ларой распоряжений, включая ежемесячное содержание. Я искал в архиве всевозможные способы снять чары, но с запечатанной магией не мог ничего даже попробовать. Даже попытка выбраться из дворца, чтобы добраться до Феро, который сумел бы напитать артефакт силой, провалилась. Стоило только приблизиться к одним из ворот, как неизбежно оказывался в своих покоях. Вилетта беспрепятственно появлялась в них, когда ей заблагорассудится, и я с ненавистью ждал того момента, когда она решит усилить свои притязания, а затем потащит меня под венец, как обесчестившего ее кавалера. В то, что она способна на такую низость, даже не сомневаюсь. Пока что ее сдерживает то, что она каким-то образом достала подтверждение, что денег на моих счетах раз-два и обчелся, а из недвижимости только дом в Сторнвуде. Даже если Вилетта прознает, что все досталось Ларе и Мадалине, ничего сделать не сможет, так как сумма, отписанная сестре, ничтожно мала для удовлетворения ее амбиций. А смерть Лары не решит проблему, так как девушка не является моей родственницей, и все уйдет в казну. Выманить из дома и заставить переписать все обратно будет выглядеть слишком подозрительно. После промаха с моей последней мачехой она так подставляться опасается. Заблокировав мою магию, Вилетта не только закрыла мне вход в мой же собственный дом, но и сама воздвигла серьезное препятствие для поисков остальных колец Лаэтана. Так как инквизиторы во главе с ее отцом так и не нашли артефакт, подчиняющий воду, то они оба решили, что у меня его нет, и продолжили напрягать своих посредников. Тайники с частями земляного кольца я прикрыл собственной магией. Рисковал сильно, замыкая их на себе, но сейчас был только рад этому. Семья Сигейда сохраняет свое кольцо денно и ношно, зная, к чему может привести его ношение, поэтому относительно него пока могу быть спокоен. Однако Вилетта тоже отступать не намерена. Она стала требовать, чтобы вынес из архива некоторые книги, но, к счастью, это невозможно. Разблокировать мою магию, чтобы добраться до колец, она опасается, так как догадывается, к чему все это приведет. Попытка заставить меня изучить интересующие ее фолианты тоже провалилась. На то, чтобы я смог их все переписать после прочтения, уйдут месяцы. Поэтому она ищет менталиста-визуализатора, находящегося вне закона, который сможет вытащить из моей памяти материалы и позволит ей пролистать в поисках нужной информации. Защитные артефакты, создаваемые мной, множатся, хотя единственное место, где могу над ними работать, все тот же пресловутый архив, в который никто не может войти вместо меня. Они нашиты на мою одежду вместо пуговиц, а символы, нанесенные на них, надежно спрятаны под слоем эмали или перламутровыми декоративными вставками. Мне нужен лишь крохотный шанс, всего несколько секунд, чтобы почувствовать свою магию и напитать пару из них. Тогда контроль Вилетты ослабнет. Я пытался проигнорировать еду и питье, что появляются в моих покоях, но она строго следит за этим, заставляя когда приказами, а когда и просто провоцируя жажду острыми и солеными блюдами. Проклятая мертвая вода. В отличие от той, что Дерек поил Лару, эта была многократно усилена и имела кучу дополнительных свойств, негативно сказывающихся на моем источнике. Прошло примерно 2 недели с момента моего порабощения, когда Вилетту, несмотря на данный ей заслуженный отдых после сложного задания, вызвали в канцелярию. Приказав мне выпить стакан воды, она унеслась, обещая вернуться как можно скорее. Я уже поднес его ко рту, как внезапно услышал голос Лары, крикнувшей, чтобы не пил эту гадость. В тот же момент стакан взорвался, и меня окатило водой. Ощущение было такое, словно на мне разрывали оболочку вживую, но самое главное, я почувствовал свою магию. Мне хватило напитать не только все артефакты, но и полностью разрушить влияние запрещенной магии. Поэтому, когда Вилетта вернулась, ее ждала уже не безропотная марионетка, а очень злой огненный маг. Вестница не сразу заметила, что что-то не так, продолжая щебетать романтическую чушь о нашем великом будущем, не подозревая, что ее уже в ближайшее время окажется не столь радужным. Замолчала Вилетта, только увидев, как по контурам дверей и окон вспыхнуло пламя. Огонь и воздух не просто совместимы. Второй только еще больше распаляет первого. Вилетта хотела скрыться, но я уже крепко держал ее за запястье. «Эйден, пусти! Это не то, что ты подумал. Все же было только для нашего общего блага, и ты со временем бы это понял». Девушка вырывалась, пытаясь воздействовать на меня запретной магией, но артефакты выдерживали ее напор раз за разом. Руки Вилетты мгновенно похолодели, а сама она задергалась еще сильнее. Помня свою ошибку, не стал срывать с нее цепочку, на которой висело кольцо Лаэтана. «Если у меня и будет с кем-то счастливое будущее, то явно не с тобой, а с любимой девушкой, которую ты неоднократно пыталась погубить. Сейчас ты подробно расскажешь все его величеству, а потом предстанешь перед королевским судом за все свои злодеяния». Вилетта попробовала создать портал, притянув зеркало, чтобы улизнуть, но огненные вихри пронеслись по комнате, испепеляя все на своем пути, точно так же, как в моем доме, после возвращения из Инквизиции. Использовать стандартные порталы я не рискнул, чтобы не дать ни малейшего шанса вестнице сбежать. Пришлось использовать знания, полученные в закрытой секции, и переместиться сразу в кабинет Его Величества. И как удачно, что именно в этот момент с докладом выступал Брис. «Папа! Эйден сошел с ума! Он едва не сжег меня!» «Он! Это все он виноват в краже артефактов!» «Тварь! Мерзкая, двуличная тварь!» Схватив крадущегося к дверям Бриза второй рукой, я обратился к королю. «Готов пройти ментальный допрос в Инквизиции, чтобы все узнали, как Вилетта Бриз вместе со своим отцом украла артефакты, подделала ваш приказ, навела на меня запрещенную магию, чтобы сделать своей игрушкой и выкрасть документы из закрытой секции архива, уничтожила записывающий артефакт, на котором призналась в совершенных ею преступлениях, и еще много чего. Если Вилетта думала, что я не соглашусь на ментальную проверку, то глубоко ошиблась. С каждым моим словом Брис бледнел все больше и больше, понимая, во что втравила его дочь, а также, что не отступлюсь, пока они оба не предстанут перед судом». Его Величество тут же вызвал главного мага, стоило мне сказать, что кольцо Лаэтана сейчас на Вилете, но снимать его нельзя, иначе оно переместится ей на руку, и тогда возникнут проблемы. Пришлось максимально кратко рассказать все, что узнал за все это время о проделках семейства Брис. Они ведь не стеснялись обсуждать при мне свои планы, только Вилетта многое скрыла от своего отца, подписав сразу смертный приговор обоим. Под конец повествования пришло сообщение от Верховного Инквизитора о том, что арестован Дерек Норенхайт. Услышав это, Вилетта окончательно взбесилась, сразу подтвердив своей реакцией причастность к его делу. У меня сердце едва не остановилось, так как это означало бы, что и Лара тоже схвачена, если не убита на месте. Как бы, между прочим, Его Величество бросил фразу, что госпожа Корн не пострадала, а затем вызвал инквизиторов. Защитные артефакты, которые я изготовил для него и главного мага, затрещали, но выдержали. Пришлось сказать, где именно в закрытой секции спрятаны артефакты, способные противостоять воздействию запретной магии, и как их нужно напитать. Пока Его Величество вместе с главным магом занялись ими, мне пришлось сопровождать Вилетту и Бриза в Инквизицию, так как кроме меня пока некому было сдерживать их нападки, не прекращающиеся ни на минуту. Даже антимагические кандалы не помогали. В итоге пришлось задержаться до тех пор, пока Верховный Инквизитор и Главный Дознаватель не зарядят оставшиеся артефакты. Последующие 3 дня прошли в метаниях между мастерской, дворцом и Инквизицией. В первую очередь предстояло смастерить артефакты, блокирующие воздействие кольца Лаэтана, чтобы можно было без опаски снять его с Вилетты. Затем изготовить защитные артефакты для инквизиторов, выявить соучастников обоих Бризов и арестовать их. Хорошо, что Его Величество не стал прибегать к ментальному допросу, а обошелся всего лишь артефактом-зеркалом, через которое я продемонстрировал и признание Вилетты, и все последующие встречи с ней. Даже допрашивая вдвоем отца и дочь, Верховный Инквизитор вместе с главным дознавателем раскопали немало, поэтому причину сомниться в том, что было показано мной в их присутствии, не появилось. Только на закате 3-го дня, с момента ареста Бризов, меня отпустили домой, дав сутки на составление подробного отчета. Примчавшись домой, я удивился тому, что свет горел лишь в комнате Лары. Поспешив туда, неожиданно наткнулся на Феро, сидящего в кресле рядом с кроватью девушки, обнимающей свернувшегося калачиком, словно кота, Роура. Что произошло? Мой друг повернул ко мне свое бледное лицо и совершенно безжизненным голосом тихо произнес: «Лара умирает».